Сколько лет воевал он, Родовский, уже не помнил, но сидевшие в окопе сразу почувствовали, что много. Может быть, казалось им, с польской кампанией или с Францией, а может, воевал еще во время Великой войны. Только неизвестно, на чьей стороне, хотя теперь это не важно. Многие Иваны, которые еще вчера стреляли в них с той стороны, сегодня исправно служат во вспомогательных частях, несут охрану тыла, мостов, складов, обеспечивают подвоз. Правда, им нельзя доверять оружие. Так решил фюрер, а фюреру они все еще верили. Не потому, что он говорил им правду, а потому, что у них не было другого выхода. Родовский не остановился на той черте, в 10 метрах, которой определил для него первый номер пулеметного расчета. Он продолжал идти прямо на окоп, опустив руки и глядя на опешивших солдат. И тогда один из пулеметчиков, тот, которого звали Вернером, дал короткую очередь поверх головы идущего и остановил его. Остановил в 5 шагах от бруствера. Он тоже воевал уже 5-й год и имел право на эту очередь. Проверка длилась почти месяц, и все эти дни и недели Родовский жил в прифронтовом Витебске, в обшарпанной гостинице, и пил. Вначале коньяк, потому что его вдруг навестил Вадим Зимин. Потом, когда Зимин уехал и кончились запасы французского и греческого коньяка, он покупал бренди и ром у местных контрабандистов, как он называл торговцев спиртным, пронырливых и учтивых юнцов призывного возраста и с повадками трактирных половых то ли поляков, то ли евреев. Но однажды в охмелю он обронил какое-то неосторожное слово по поводу их семитской внешности, и контрабандисты, исправно снабжавшие его благородными, хоть и жутко дорогими напитками, исчезли. И к концу месяца с тем же ожесточением Родовский пил злую самогонку и, пряча в пахнущую хлоркой подушку мокрые щеки, иступленно шептал: «Желтое поле, солнечный полдень, старая липа, маленький мальчик тихо читает хорошую книгу. Минут годы маленький мальчик станет взрослым и позабудет июльский полдень, желтое поле, лишь умирая». Проверка окончилась накануне католического Рождества. Немцы готовились к своему празднику, а после Рождества его отозвали в штаб группы армий, потом направили в Берлин. Там он снова встретился с Зиминым. Теперь инициатором встречи был Родовский. «А не махнуть ли нам в Париж, дружище?» Однажды, проснувшись в мучительном похмелье, предложил Зимин: «Пока здесь относительно спокойно, и партизаны не стреляют по окнам проходящих поездов. Гулять так гулять!» Зимин напропалую сорил деньгами, но Родовский сразу расставил все на свои места и предупредил, что свои расходы он оплачивает сам. Зимин только усмехнулся. И в первый же вечер им в номер шофер притащил корзину с коньяком и закусками. «Ты по-прежнему считаешь, что французские проститутки лучше, к примеру, немки или польки?» «Считаю», — усмехнулся Зимин. В его усмешке чувствовалась уверенность знатока. «Так рекомендуют непревзойденные вина, которым по 100 лет, и лошадей, которые не подведут». «А я бы снова съездил в Смоленск», — нахмурился Родовский. «Не забыл, девочки там были очень даже хорошенькие. Что с ними теперь?» Зимин налил коньяка и выпил. «Я тебе не говорил, Сиверс пропал во время эвакуации из Смоленска». «Сиверс? Ты думаешь, он попал к большевикам?» «Все может быть». И вдруг Родовский спросил Зимина: «Вадим, ты помнишь моего коня?» «Какого коня, Георгий?» «Буяна, которого я бросил после боя у Новоалексеевской или у Новоалексеевки». И Родовский растерянно посмотрел на Зимина. «Представляешь, я уже не помню, где и ради чего мы тогда умирали. Это что, возраст или что-то другое?» «Дружище, не задавай себе роковых вопросов». «Да, а конь был хороший», — вздохнул Зимин и с размаху плеснул в стакан Родовского французского коньяка. Ты его помнишь? Да, помню. Ты оставил с ним свой клинок. Сломанный клинок. Неважно. В голосе Зимина вдруг послышалась твердость. Я недавно видел его. Зимин внимательно посмотрел в лицо друга и сочувственно качнул головой. Там, в лесу, под Могилевом, когда переходил. Ты что, Георгий? Я опасаюсь тебе наливать еще, дружище. Мы только начали. Наливай. Но Буяна я видел, и он видел меня. Тебе нужен отдых. Хочешь, я об этом позабочусь? Поживешь месяц-полтора в каком-нибудь замке в горах, на полном пансионе, под присмотром молоденьких орех, а? Зимин снова вопросительно посмотрел на Родовского. Послушай, Георгий, ты слишком всерьез все воспринимаешь. Ты что, не видишь, все летит к чертям? Большевики сейчас ведут перегруппировку. Они накопят сил и снова ударят. Они каждый раз наращивают силу удара. У них хорошие танки и самолеты, пушки и реактивные установки. У них пока еще плохая тактика, но хорошие солдаты и офицеры во взводах, ротах и батальонах. И тактики они постепенно тоже учатся. Москва, Сталинград, Орел и Курск. И каждый раз поражение немцев все сильнее и сильнее. Масштабнее. Следующий удар будет катастрофой. Ну и что? Зимин побледнел и выпрямил спину. Это было ясно с самого начала. Помнишь, в Смоленске Штрительфельд с Сиверсом носились со своим меморандумом? Русская освободительная армия, русская освободительная армия. И что? Эти балтийцы, должно быть, думали, что их пустят дальше прохожей. Они даже нашли генерала на роль командующего русской освободительной армией. И носятся теперь вокруг него, пытаясь преподнести Гитлеру фигуру Власова как лучшего исполнителя воли самого фюрера на Восточном фронте. Но немцы даже Власову, даже под присмотром немецких офицеров, никакой армии формировать не позволят. Ты лучше меня знаешь, чем закончилась смоленская идея. Нам, русским, на этом фронте, Георгий, больше батальона не дадут. Батальон! При немецкой дивизии, во втором эшелоне, вспомогательные функции и прочее. Тебе еще повезло, ты попал к людям вменяемым. В Абвере меньше политики. На твоих курсантов не смотрят, как на остовцев и хиви. Хотя... Сколько батальонов для русского дела ты успел сформировать, дружище? Я тебя сейчас ударю, Вадим, потому что 2 года назад ты говорил совершенно другое. 2 года? Боже, сколько времени прошло! Давай, бей! Это не будет иметь для нас особых отрицательных последствий. Даже если дело дойдет до полицейского разбирательства, они слетятся на шум тут же. Начнут разбираться. Русские, а, эти недочеловеки способны на все. В худшем случае нас выселят из этой гостиницы. Куда-нибудь попроще, где живут их союзники. Чехи, венгры, румыны. А при досмотре стащат из корзины пару бутылок самого лучшего коньяка. Ладно, Вадим, черт с тобой. Давай выпьем и говори свои скверные речи дальше. Я буду терпеть. Они выпили. А к девочкам? Засмеялся Зимин. К девочкам пойдем завтра. Зачем завтра? Да идти никуда не надо, они придут сами. У меня есть парочка телефонов. Девочек сюда пускают. За определенную плату. Я узнавал. Как хорошо в Европе. За деньги можно все. Но старушку Европу они сейчас разрушат до основания. Наутро, мучаясь похмельем, Родовский услышал над собой голос Зимина. Открыл глаза. Тот стоял не в застегнутом мундире оберштурмфюрера СС и, мрачно глядя куда-то мимо Родовского, говорил ему. «Помнишь, Сиверс говорил, что любая миссия не может быть эгоистичной. Он говорил это еще там, в Смоленске. 2 года назад. Тогда у Гитлера был в активе еще только один опыт поражения. Под Москвой. И какую положительную мораль вынес наш гений из этого урока? Он счел, что его генералы и фельдмаршалы недостаточно умны и сделал себя верховным главнокомандующим. Браво! Ну а потом был Сталинград, потому что он должен был случиться. А ты в это время формировал свои батальоны. Понимаешь, Георгий? Невозможно сделать солдат из тех, кто не знает, за что они будут драться. «И ты тоже этого не знаешь?» «И я тоже!» Зимин сделался вдруг еще прямее, и Радовский понял, что он еще не протрезвел, а может, уже опрокинул стопку-другую с утра, проводил девушек и засел за стол, не желая тревожить спящего друга. «Вот как?» «А ты знаешь, и ты не знаешь, потому что именно ты рассказывал мне о зачистках партизанских районов и о том, что происходит во время этих людоедских мероприятий». «Вадим, замолчи, у меня раскалывается голова». «У тебя болит голова? После французского коньяка?» «Я от него отвык». «Вам там выдают так называемый ликер, бурду, получаемую в результате смешивания шнапса со спиртом невысокого качества. Даже солдаты проклинают это пойло. Ты всегда меня считал циником, но это меня хотя бы спасает от риска сойти с ума. Попомни мое слово, нас очень скоро вышвырнут из России, а потом твои русские батальоны заставят драться где-нибудь на севере или юге Франции, в Италии или на Балканах, против союзников Сталина, но не против Красной Армии, о чем постоянно мечтаешь ты, Штрикфельд, и кое-кто даже в высших кругах. Об этом мечтал и Адрик Сиверс. Русские батальоны будут воевать против англичан и американцев, против канадцев и австралийцев. И тогда уж нам с тобой, старина, бежать уже будет некуда. Весь мир будет против нас. Нам припомнят все. Еще бы. Русские. Либо большевики, либо фашисты. А вот ты о чем. Да, Георгий, пора подумать и об этом. У тебя здесь, в Европе, есть гражданство. Да, я гражданин Франции. Вот это может быть существенным. Немцы этим никогда не интересовались? Да нет, я несколько раз писал в анкетах, только и всего. Вопросов по этому поводу не было. Ну да, они ведь знают, что русские осели во Франции, в Германии и в Югославии. Я тоже долго был в Югославии, но когда надо было искать Аннушку, необходимо было иметь чье-то гражданство. Мне подсказали, что лучше французское. Постарайся сохранить свои документы. Они могут очень скоро и очень сильно понадобиться. Союзники Сталина не могут долго откладывать высадку. Когда они хлынут со всех сторон, события будут происходить стремительно. Ты видел, как падают подбитые самолеты? Их падение не поддается общим законам физики. Иногда кажется, что дотянет. Но что-то взрывается, вспыхивает изнутри, ломается траектория, и вниз летят горящие обломки. То же самое произойдет и с этой империей. Третий рейх рухнет очень скоро и очень стремительно. Одно дело наблюдать трагедию падающего самолета со стороны, другое дело оказаться под его падающими обломками. К счастью для нас, дружище, в тот самолет нас уже не пустили. Ну и черт с ними. И Зимин громко рассмеялся. «Только не вздумай воевать против французов. Луи тебе этого не простят. Постарайся относиться к ним как к соотечественникам». И Зимин скривил пьяный рот в иронической ухмылке. Да, вне всякого сомнения, он был уже пьян. Радовскому тоже захотелось вдруг напиться. Он встал, осмотрел комнату. «Я их проводил», — предупреждая его вопрос, — сказал Зимин. «Тебе они понравились?» «Я ничего не помню». «Не притворяйся. Та, которая осталась с тобой, просто прекрасна. Тебе всегда везет. Я все помню. Всех твоих девочек. И тогда в Смоленске, когда мы навестили нашу незабвенную Елизавету Павловну, она именно тебя осчастливила очаровательным созданием из своего собрания». «Зачем ты их помнишь, Вадим?» «Не знаю. Так, коллекционирую. Надеюсь, что мне зачтется на страшном суде. Никому из них я не сделал зла. Мне хотелось, чтобы и они меня помнили. Глупость, конечно, но когда ты одинок...» И Зимин снова сморщился в мучительной улыбке. Они продолжали свою заурядную русскую пьянку. Их откровения после каждого выпитого глотка становились все отчаяннее и опаснее. «Все рухнуло, дружище», — сказал Зимин. «Давай это признаем как неизменное и попытаемся извлечь из этого еще один урок. Нам будет легче, когда тут, вот тут, где мы сейчас сидим, и наслаждаемся уютом абсолютной безопасности, будут лететь с неба горящие обломки. Мы хотели вернуться в Россию, как капитаны, как там у твоего любимого поэта «Пусть безумствует море». Но как там дальше? Ты должен помнить. Родовский махнул рукой, поморщился. Нет-нет, вспомни, пожалуйста, это очень важно. И Родовский, уступая другу, процитировал. «Пусть безумствует море и плещет, гребни волн поднялись в небеса, ни один пред грозой не трепещет, ни один не свернет паруса». Вот тут мы, дружище, и попались. Мы мнили себя одиссеями, капитанами, царями, возвращающимися на свою родную Итаку. Мы грезили о своих имениях с тучными стадами и с просторами, с засеянными хлебами. Мы были уверены, что Пенелопа верна, что никто не осквернил наше ложе. Но все, дорогой мой, оказалось не так. Женихи оказались хитрее и сильнее, да и Пенелопа. Родовский жестом прервал его, потянулся за бутылкой, быстро плеснул коньяк на дно фужеров и сказал: «Давай, Вадим, выпьем за Пенелопу». Зимин удивленно посмотрел на друга, хотел что-то сказать, но передумал. Выпил вслед за Родовским, но погодя все же спросил. «Ты сказал, что она пропала без вести?» «Да». Зимин мотнул головой, поморщился, сказал. «Как у вас в Абвере все сложно, все покрыто каким-то мраком, на всем лежит вуаль». И он сделал нелепый жест. «Вы великие мастера!» Но не договорил. Родовский ухватил его руку и сказал. «Давай, лучше давай поговорим о наших фрайлин». «Ты прав, к черту войну. Я позвоню девчонкам, мы продолжим. Не думай, они из хороших семей. Шалуньи!» «Да, по сравнению с тем, что на фронте делают их мужья, отцы и братья, это всего лишь невинная шалость в пределах игры жизни». «Шалость с русскими офицерами во время войны – это серьезное преступление против нации. Даже, как ты выразился, в пределах игры жизни». «А мы с тобой разве русские офицеры, Вадим?» «Странно, что ты об этом забыл». «Я не забыл. Я просто думал, что ты пьян». «Я всегда пьян. И всегда трезв. Так звонить мне нашим шалуньям». «Звони». Через несколько дней он стоял перед своим шефом, оберстом Эрвином фон Лохаузеном. Руководитель управления Аусланд ОКВ Абвер-2 был вежлив и внимателен. Вопреки ожиданиям, его совершенно не интересовали подробности последней операции, гибели группы и перехода Родовским линии фронта. Видимо, его удовлетворили отчеты, в которых Родовский подробно изложил хронологию событий, вплоть до выхода на боевое охранение вермахта. Полковник наклонил к нему свою крупную бритую голову и сказал, вытаскивая из стола стопку чистых листов: «Напишите подробно о том, что наблюдали в ближнем тылу у русских. Все, подробно. Темы бесед, довольствие, настроение, состояние дорог, где накапливается техника, об аэродроме Шайковка отдельно». И когда Родовский уже встал, чтобы перейти в другую комнату для составления подробного отчета, Лохаузен Вивермунд вдруг спросил: «Где сейчас дислоцируется ваша группа?» «В одной из деревень, между Оршей и Могилевым». «Каково ее состояние?» «Абвергруппа пополнена новыми курсантами из числа советских военнопленных и выполняет текущие задания в прежнем режиме». «Вы скоро поедете туда. Но пока для вас есть работа здесь, да и отдых для вас, я думаю, не будет лишним. Благодарю вас, господин полковник». Глава 19. Они лежали, зарывшись в солому и прижавшись друг к другу. Неподалеку похрустывал обледенелыми подошвами валенок часовой. Хрумкали сеном, привязанные к деревьям лошади санитарного обоза. Часовой кашлял, задышливо бухал в шапку. И Воронцов подумал: все-таки разгильдяй этот Петров, или слишком самонадеян, поставил в наряд больного человека. Надо бы встать и сменить часового, послать его отдыхать. Пусть попьет кипяточку и полежит в теплой соломе. Но мерзлые подошвы часового, как метроном, продолжали отсчитывать секунды. Один приступ кашля сменялся другим, а Воронцов продолжал лежать неподвижно. Сбоку к Воронцову приткнулась старшина Веретенницына. Тихо сопела, надвинув на лоб шапку. Вроде бы спала. Из-под белого лохматого каракуля, надвинутой на лоб шапки, виднелся контур ее губ. «Слава богу, уснула», — подумал он. Когда укладывались, пулеметчик Лучников весело подмигнул ей. «Товарищ гвардии старшина, а я вам вот тут постелил!» И бережно, как по высоко взбитому матрасу, похлопал по свободному месту рядом с собой. «Тебе, Лучников, по штату положено спать рядом со своим пулеметом!» Быстро нашлась Веретенницына, при этом насмешливо поглядывая то на пулеметчика, то на ротного. «А я рядом с Воронцовым лягу, он хоть приставать не будет!» Она уколола не только Лучникова, но и Воронцова. «Ну да!» Особо не желая схватываться с санинструктором, согласился второй номер. «Это так, что кому по штату положено?» «Ты бы по штату лучше помалкивал, членовредитель!» Добила его Веретенницына. И Лучников, уязвленный и обидным прозвищем, с некоторых пор прилипшим к нему, и снисходительным тоном Веретенницыной, буквально взвизгнул. «Так ты ж сама мне этот самый член и повредила!» Бойцы засмеялись. Не до смеха им было здесь, заночевавшим непонятно где, то ли у немцев в тылу, то ли на нейтральной полосе. Но все же посмеялись, поговорили, улеглись, притихли. Все в роте знали эту историю. С тех пор над Лучниковым потрунивали все, кому не лень. Но с него как с гуся вода. И даже отговорку придумал. Правда, в нее никто не верил. Мол, приснилось ему, что лежит он в окопе, а мимо немецкая разведка крадется. И потянулся он за пулеметом. Однажды на марше заночевали в полусожженной деревне. Третий взвод занял баню. А перед этим ее хорошенько вытопили и помыли всю роту. Натаскали вот так же соломы и улеглись в тепле. Старшина Веретенницына с двумя легкоранеными, которых утром надо было отправлять в тыл, расположилась с обзводом. Место ей досталось рядом с пулеметным расчетом. Намаявшись за день, она быстро уснула, но вскоре проснулась от того, что под шубой у нее что-то шевельнулось и зашуршало. Вначале она подумала мышь и едва не вскрикнула, но тут в темноте увидела горящие глаза второго номера пулеметного расчета. Тот давно увивался вокруг нее, норовил то ухватить, то погладить. «Давай, давай», — подумала она, и тихонько потянула из ножен, лежавшего с другой стороны бойца, немецкий штык-нож. И когда мышь подобралась к ее коленке и потом поползла выше, она вскочила и с силой пригвоздила ее к деревянному полу. Клинок пробил ладонь, но, к счастью для обоих, не задел ни кости, ни важных сосудов. Перевязывать она его не стала, хоть он долго потом матерился. С дуру ума, скорее всего, от обиды, он выпалил ей. «Кому-то можно, а кому-то нет!» «Кому-то, может, и можно!» — спокойно ответила Веретенницына. «А кому-то нет!» Темников, в тот момент находившийся рядом, поправил указательным пальцем свои пышные усы и назидательно сказал своему второму номеру: «Ты, Лучников, лучше поищи в бару другую сосенку, а это тебе не по плечу. Иди-ка лови немецкую разведку в другом окопе». И добродушно засмеялся, похлопывая бойца по плечу и одновременно подталкивая к выходу. Когда о ночном ЧП доложили Воронцову, он сказал: «Уговаривай ее как хочешь, но чтобы рану она обработала как следует, и дело не дошло до воспаления или заражения, иначе оформлю как члена вредителя. В штрафную пойдешь, за милую душу». Вот с той поры и закрепилось за Лучниковым обидное прозвище «членовредитель». В Соломе было тепло. Вверху в ветвях деревьев зашуршало. Дернул ветер. Похоже, начинался снегопад. Значит, мороз к утру отпустит. Хоть одна радость, вздохнул Воронцов. И тут услышал шорох и тихий, как дыхание, шепот Веретенициной. «Спиртику хочешь?» Он видел ее губы и даже глаза. Видимо, он все же задремал и даже не заметил, когда она проснулась и подняла белый клапан шапки. Она улыбалась, дышала теплом прямо в его губы и улыбалась. Воронцов снова устало закрыл глаза и подумал, хоть бы немцы в атаку пошли. Но их потревожили не немцы. Часовой вдруг остановился, скрип его шагов прекратился. Воронцов замер, прислушиваясь. Послышались голоса. Потом мерзлые валенки заскрипели совсем рядом. «Товарищ старший лейтенант!» — позвал часовой. «Тут делегат из 7-й роты. Говорит, что от старшего лейтенанта Нелюбина». Воронцов вскочил на колени, застегнул ремень, проверил автомат. Вылезая из теплого своего лежбища, мельком взглянул на старшину медицинской службы. Веретенницына с ненавистью смотрела на часового. Нелюбин стоял на границе леса и болота и хладнокровно наблюдал в бинокль, как его второй взвод загонял в дымящуюся незамерзшую полынью остатки немецкого дорожного заслона. Немцы поднимали руки и что-то кричали в сторону автоматчиков, которые перебегали от дерева к дереву и, ведя огонь короткими очередями, продолжали сжимать кольцо. Младший лейтенант Гудилин, потерявший во время атаки на Дебрике часть своего взвода, теперь отводил душу. Надо было его остановить. Но и Нелюбину не хотелось брать пленных. Зачем они ему? Сейчас, когда непонятно, кто у кого в окружении и кто у кого в тылу, пленная лишняя обуза. Брать, потом выставлять посты, мучить и без того измотанных людей и, в конце концов, расстреливать этих пленных где-нибудь во враге. К вечеру воздух стал как будто мягче, запорхал снег. Вначале Нелюбину казалось, что всему причина — близость болота. В полночь северо-восточнее из правого крыла, метрах в 100, вспыхнул костер. Беспечность Воронцова его удивила. Он хотел было позвать Звягина, но вспомнил, что тот еще с вечера залег в одних из саней санроты. Теперь его вряд ли поднимешь, да и хватит с него на сегодня. Танк подбил, после боя надо будет писать представление к ордену. «Чебак, проснись, Чебак!» Нелюбин растолкал бойца, спавшего на корточках под сосной, и велел ему разведать, кто зажег костер в лесу, в 100 метрах северо-восточнее их НП. «Там должна быть 8-я рота, разыщи старшего лейтенанта Воронцова и дай ориентировку нашего НП». «Что еще?» Чебака от усталости и недосыпания пошатывало. «Больше ничего! В остальном он сам сориентируется!» Вскоре Чебак вернулся и доложил. «Там немцы?» «Где немцы?» «Возле костра?» Нелюбин осмотрелся и почувствовал, как вспотела спина. Слева, метрах в 50, колыхались смутные тени и слышались голоса первого взвода. Лейтенант Мороз только что ушел проверять посты. Дальше начинались болота, и там вообще никого не должно было быть. Правее расположился младший лейтенант Гудилин с остатками своего взвода. Старшине Пересвятову он приказал отойти в тыл, чтобы во время ночевки рота могла прикрыться с востока. А теперь получается, что никакой локтевой связи у него с 8-й нет, что там, где он предполагал позиции левофлангового взвода роты Воронцова, немцы. Откуда они там появились? Гудилин прочесал участок леса возле болота. Там никого не оставалось. «Ты толком говори, Чебак! Где немцы? Кто костер запалил?» «Я и говорю, немцы». «А ну, ёктать, пойдем, вместе посмотрим!» «Нет, я больше туда не пойду», — вдруг заявил Чебак и отвернулся. Он торопливо докуривал, тягая из рукава, словно вот-вот поступит команда строиться. «Это ж почему?» «А потому, что они сказали больше не приходить». «Кто?» «Кто, я ж говорю, немцы». И только тут Нелюбин понял, что несколько минут назад произошло в лесу северо-восточнее, где по-прежнему горел костер, и начал понимать, в какой переплет попали и его седьмая, и соседняя, восьмая роты, а возможно и весь батальон. Блокирующий огонь немецких танков остановил не только атаку 2-го и 3-го батальонов, но как по команде прекратили выход группы немцев, оставшихся во время стремительного продвижения полка вперед в их тылы. Связисты-разведчики докладывали, что в лесу позади них рыскают небольшие группы немцев, вооружены легким стрелковым оружием. Нелюбин по себе знал, что такое оказаться в окружении. Тут надо поскорее собирать остатки сил и пробиваться. И он ждал, что ночью немцы, объединившись в более многочисленные группы, попытаются выйти к своим. Предупредил взводных, чтобы держали под рукой дежурных пулеметчиков. И вот, окруженные не только не предпринимают никаких действий к выходу, но они еще и разожгли костры. Костер теперь горел и левее, позади взвода лейтенанта Мороза и в полосе обороны 8-й роты. Чебак рассказал, что когда он с просонья вышел к костру, оттуда его окликнули по-русски, но с акцентом. Он не придал значения, так как с акцентом в батальоне говорят многие. И действительно, в ротах были и узбеки, и латыши, и молдаване. Когда Чебак подошел к костру, то вдруг увидел, что возле него стояли немцы. Вначале он подумал, что пленные, потом увидел, что все они вооружены. Испугался, но виду не подал. Тот, кто позвал его, стоял и улыбался. И тогда Чебак двумя пальцами похлопал по губам. И немец понял его жест, вытащил из кармана пачку сигарет. Чебак закурил от зажигалки, повернулся и пошел по своему следу назад. Никто его не окликнул, никто не выстрелил. Переполох начался и во взводах. Гудилин и Пересвятов прислали связных, а лейтенант Мороз прибыл сам. «Вот что, ребята!» — сказал Нелюбин. «Запаливайте и вы костры! Будем и мы греться!» В полосе 8-й роты стояла темень. Нелюбин позвал первого попавшегося на глаза связиста и приказал бегом бежать в 8-ю, к Воронцову. Снег валил и валил, залепляя глаза и уши. Со стороны болота тянуло настылой сыростью. Чуть погодя, оттуда поволокло туман, и костры в этой вязкой пелене тумана и усиливающегося снегопада вначале окутались, как в армейские шубы, в лохматые нимбы, а потом и вовсе стали угасать. Туман и снегопад объединяли костры людей, сгрудившихся вокруг них, от остального мира, от войны, от противника и соседей. В какой-то момент люди перестали ощущать время и реальность. Предоставленные сами себе, они думали свои думы, разговаривали тихо, стараясь при этом не греметь оружием, словно боясь разрушить то, что подарила им эта ночь и этот час. Они даже не оглядывались на соседние костры, откуда доносилась чужая речь, потому что и там на время позабыли о войне. Капитан Солодовников наконец-то разыскал заплутавший обоз санитарной роты и старшего лейтенанта медицинской службы Игнатьеву. Он распорядился очистить лесную сторожку, натопить печь и разместить здесь часть санитаров. Но спустя некоторое время, когда он решил поинтересоваться, как те устроились и нуждается ли в чем-нибудь передвижной пункт первой медицинской помощи, к разочарованию своему узнал, что старший лейтенант Игнатьева с тремя подводами уехала куда-то вперед, в сторону дороги, где днем шел бой и где, возможно, остались раненые. «Вот тебе и генеральская наездница», — подумал он об Игнатьевой. День и ночь летает по передовой, ничего не боится, ничего не требует. А ты, Дмитрий Владимирович, товарищ майор, из своей тыловой землянки о ней беспокоишься. Он вышел из сторожки, закурил с часовым. В стороне дороги было тихо. «Старший лейтенант Игнатьева, когда уехала?» — спросил он часового. «А как раз я заступал после Сверчкова. Полтора часа тому будет. Ну да, через полчаса мне сменяться. Не сказала, когда вернется». «Начальство! Оно нам не докладывает, куда поехала, когда вернется». Часовой обрадовался папиросе, которой его угостил комбат 3. Затягивался глубоко, с наслаждением, пряча огонек в рукаве. «Что-то затихло на дороге. Неужто наши прорвались?» «Стоят перед Яровщиной», — сказал Солодовников. «Стало быть, опять там остановили. Там у них, товарищ капитан, крепкая оборона. Окопы в полный профиль». Полк уже не первый раз атаковал в этом направлении. И этот боец из санитарной роты, должно быть, уже бывал здесь, — подумал Солодовников, торопливо докуривая свою папиросу и поглядывая на коня, которого держал в поводу адъютант. Через минуту они уже скакали по хорошо утоптанному проселку в сторону Большака. Последние донесения из рот не обнадеживали. Остановлены сильным пулеметным и минометным огнем. Впереди противник имеет сплошную линию обороны в виде разветвленной траншеи в полный профиль. В стороне Яровщины слышен гул танковых моторов. Капитан Солодовников знал, что это такое. Утром начнется контратака, и его роты, оказавшиеся справа и слева от Большака, будут сметены и раздавлены в первую очередь. Неужели в штабе полка не понимают, что наша атака уже провалилась, что перспектив развития ее в глубину нет, что пауза, допущенная по причине того, что замешкалось усиление, на руку только противнику, что первоначальная артподготовка совершенно не нарушила оборону противника в горловине между болотами, а именно эта линия, судя по всему, и является основной. Что было бы благоразумным отойти километра на полтора и окопаться фронтом на запад и на юго-запад, перехватив Большак и удерживая его до подхода свежих сил. Комбат заскочил на минуту в штаб батальона, разместившийся в одной из уцелевших хат на краю дебриков. Начштаба не спал. Встал из-за стола, на котором была разложена карта, придавленная керосиновой лампой, и спросил. «Ну что там, Андрей Ильич, в ротах?» «А что? Дело хуже некуда. Утром они, судя по всему, начнут контратаку. С танками, как в прошлый раз. Если батальон до утра не отвезти, 7-я и 8-я останутся возле дороги. Мы сможем отвезти только 9-ю. И то, если успеем, если на то будет разрешение. Ты сегодня не спи, а я поеду к Воронцову и Нелюбину. Какие новости оттуда?» «Немцы костры жгут». «Какие костры?» «Те, которые не вышли, сгруппировались в тылу и жгут костры. Либо немцы их не выпускают, боясь нашей инфильтрации. Либо что-то задумали. Скорее всего, все же первое. Вот они и палят костры. А Нелюбин с Воронцовым тоже костры запалили». «Связь со штабом полка есть?» «Есть. И со штабом полка, и с батальонами». «Это хорошо». Солодовников налил полкружки водки и выпил. Крякнул, закусил тушенкой прямо из банки и сказал. «Говорят, немцы какие-то таблетки жрут, чтобы не спать. Не слыхал?» «Есть у них такой препарат в виде таблеток. Первитин называется. Что-то вроде наркотика. Человек ощущает прилив силы и энергии. Может до 3 суток выдерживать без сна». «До 3 суток? Хорошие таблетки. А на меня в этом смысле положительным образом, так сказать, действует вот это дело». И капитан Солодовников щелкнул ногтем по бутылке. Спустя некоторое время он скакал по лесному проселку на запад. Когда Воронцов увидел капитана Солодовникова в его короткополой телогрейке с автоматом за спиной, сразу понял, что и комбат прибыл к ним не с доброй вестью. «Жгут? Греются?» — спросил комбат, спрыгивая с седла в снег. «Как видите, Андрей Ильич, не прячутся, как на показ. Срочно пошли за Нелюбиным и срочно доставить сюда солдата, который к ним ходил. И пусть он его предупредит, чтобы не боялся. Ничего ему не будет. Мне правда нужна, а не объяснение, как там могло такое случиться». Нелюбин с Чебаком и связными вскоре прибыли в расположение 8-й роты. Капитан Солодовников выслушал Чебака, отпустил его и сказал: «У нас в батальоне, если какой курьез случается, то непременно в 7-й роте». Нелюбин даже ухом не повел. «Ну что, окопники мои, чужие сигареты быстро кончаются. Что думаете? Давайте, выкладывайте». Воронцов с Нелюбиным переглянулись. «А то и думаем, Андрей Ильич, что в дождь сено не сушат. Мы с вами давно в одних окопах. Нам друг от друга вилять незачем. Выбираться нам надо бы отсюда, пока они там чухаются. По своим они лупить не будут, так что сняться можно тихо и без потерь отойти к сторожке. А там, как прикажете, там можно и окопаться. В лес танки полезут по дороге. Вот наши ПТО там их и встретят, в узком месте. А тут что? Тут они нас обойдут и будут потом по лесу да болоту гонять, как гончие зайцев». Капитан Солодовников выслушал Нелюбина, посмотрел на Воронцова. «А ты, Сашка, что скажешь?» «Кондратий Герасимович все сказал. Единственное, что хотел бы добавить, немедленно вывести в тыл санитарный обоз». Воронцов чувствовал, как от капитана Солодовникова густо попахивает сивушным духом. И он подумал, что несколько хороших глотков водки или разведенного спирта сейчас бы не помешали и ему. Когда они отошли от костра, промозглая стынь охватила промокшие ноги и начала пробираться под шинель. Кондратия Герасимовича тоже трясло, но не будешь же отвинчивать фляжку при комбате. «Приготовьтесь к отходу. От каждого взвода троих человек с пулеметом в заслон. Отберите людей понадежнее. Поеду договариваться с героем Днепра». Когда всадники исчезли в лесу, Нелюбин кивнул на фляжку, висевшую на ремне Воронцова, и сказал: «Давай, Сашка, твоего неразведенного, а то что-то суставы выворачивает». «Это к непогоде, Кондратий Герасимович», усмехнулся Воронцов и отстегнул фляжку. Бальк тащил свое усталое тело через кустарники валежины, иногда присаживался под деревом, чтобы отдышаться, но вскоре с ужасом чувствовал, как холод охватывает его немощное тело, и, боясь, что он замерзнет здесь, в лесу, под деревом, последним усилием воли заставлял себя подняться на ноги и идти дальше. Ориентиром ему служила канонада, которая гремела в нескольких километрах западнее. Русские прорвались к Яровщине, возможно, перехватили Большак. Вот почему их взводу приказали срочно покинуть Дебрики. Он хотел было взять с собой винтовку, но у той, которую он нашел в сарае возле окна, был в щепке разбит приклад и вывернута прицельная планка, и он бросил ее. Только в лесу он вдруг обнаружил, что за ремнем у него торчит граната. Он вытащил ее, осмотрел, нет ли где повреждений. Граната оказалась целой. Он сунул ее за ремень и передвинул поближе, где всегда висел парабеллум, а теперь хлопала незастегнутым клапаном пустая кобура. Пистолет ему выдали уже здесь, в Дебриках, когда назначали первым номером расчета пулемета. Парабеллум у него вытащили Иваны, которые первыми вскочили в сарай. Возможно, тот самый лейтенант, который не дал солдату заколоть его штыком. Конечно, после того, что они, нация господ здесь в России, натворили, никто их теперь не убережет от мести. Никто. Даже фюрер. Фюрер. Бальк остановился, подумав вдруг о Гитлере. Здесь, раненому и контуженному, мысль о том, кто послал его сюда, в Россию, защищать интересы Рейха, показалось Бальку настолько абсурдной и нелепой, что он замер посреди своего пути, и некоторое время отупело смотрел по сторонам. И все это нужно Германии? Перед глазами Балька мгновенно, как в кино, промелькнула череда лиц людей, убитых сегодня во время атаки русских. Солдат из недавнего пополнения, пробитый противотанковой болванкой в доте. Двое в кровавых и уже бесполезных бинтах, которых они оставили в доме. Его второй номер, Арнольд Штрипель, с подведенными к животу босыми ногами. Солдат, фамилию которого он так и не узнал, и который, изрубленный осколками, как и сколотый штыками манекен на плацу, лежал на каменном полу сарая. Подбородок Пауля Брокельта. Разве Германии нужны их жизни? Ради чего они погибли? И вдруг он все понял. Его товарищи погибли ради того, чтобы кто-то из уцелевших мог уйти к своим и рассказать, как они умерли. Других объяснений того, как храбро они сражались, не существовало. Бессмысленно погибнуть они не могли, ведь тот, кто в Берлине отдавал приказы, и перед кем вытягивались генералы и фельдмаршалы, но кому уже не верили старые солдаты, не стоил того, чтобы за него умирали такие люди, как Пауль или Арнольд. Бальк с трудом нагнулся, чтобы зачерпнуть горсть чистого снега. Левая рука тут же упала вниз, и его опять пронзило болью. Снег освежал и давал силы и надежды. Он осторожно поднял левую руку, свисавшую вниз плетью, и пошел дальше. «Как хорошо, что пошел снег», — думал он. «При таком снеге и тумане у него появится больше шансов пройти незамеченным мимо русских патрулей». На дорогу он не выходил. По всем дорогам сейчас сновали тыловые службы и связисты русских. Только попробуй выйти, и они тут же заметят одиноко бредущего немца и подстрелят. Или передадут в руки своим комиссарам. А уж те позаботятся, чтобы ты проклял, что ты немец. Вилли Буллерт рассказывал, как он однажды во время контратаки запрыгнул в окоп к русским. Начался минометный обстрел. Иваны прихватили атакующих прямо перед своими окопами. Похоже, что их офицеры вызвали огонь минометной батареи на себя. И Буллерту ничего другого не оставалось, как прыгнуть в первое попавшееся укрытие. Им оказался пулеметный окоп. В окопе, прижавшись к стенкам, лежали скорчившись трое русских. Среди них был офицер. Он увидел Буллерта и толкнул его в ногу, давая, видимо, понять, чтобы он уходил отсюда. Буллерт пришел в себя и ударил штыком одного из Иванов, но тот выбросил вперед руку, и штык проткнул руку, не достав до корпуса. И тогда Буллерт метнулся от окопа в сторону, потому что офицер, злобно крича, начал стрелять в него из пистолета. Он так и носил пробитую пулями шинель. В ней было три пробоины. К счастью, ни одна из пуль русского офицера не задела его. Где теперь помощник адвоката? С кем он теперь будет ругать фюрера и его золотых фазанов? Буллерт успел окончить юридический факультет и поработать в адвокатской конторе, а Бальк ушел на фронт студентом. Буллерт, если не врет, был дважды женат и имел много подружек, а у Балька в жизни была всего одна женщина, и то русская. Боль стягивала все его тело, она затрудняла движение. Вслед за болью тело охватывал холод. Одна надежда была на то, что уже не морозило так сильно, как днем, и шел снег, от которого, казалось, исходит тепло. Когда в очередной раз Бальк опустился под деревом, чтобы отдохнуть и отдышаться, ему показалось, что впереди горят костры. Их было несколько, два или три, кажется, все же три, а может два, просто в левом глазу двоилось. Пятна костров расплывались, как акварельные краски на мокром картоне. Однажды, на первом курсе, он решил брать уроки живописи. Ничего у него не вышло. Краски не расцветали на его холстах, не собирались в композицию, они будто умирали, словно напрасно сорванные и брошенные на асфальт цветы. И тогда художник, который давал ему уроки, предложил ему попробовать себя в акварели. И у Балька получилось. В своей комнате в Баден-Вейлере он хранил папку с акварельными листами. Там был один самый удачный. Во всяком случае, художник отметил его. А Бальку он и вовсе казался шедевром. Цветок клевера. Он его так и назвал. Цветок клевера. Тогда, прошлым летом, он попал под налет тандерболдов и, прячась от бомб, встретил во враге у ручья русскую. Он посмотрел ей в глаза и подумал: «Цветок клевера». Почему он не сказал ей тогда, что она похожа на цветок клевера? Возможно, никто теперь ей так и не скажет, что она цветок клевера, и она так и состарится и умрет, так и не узнав о том, что тот, кто ее любит, дал ей имя — цветок клевера. Солдат на войне не должен жалеть себя и давать волю слабости своего сердца. Но в эти мгновения Бальк почувствовал себя человеком, и ему стало жаль и себя, и русскую, и маму. Он собрал силы, встал и зашагал сквозь заросли кустарника. Там, впереди, на большой поляне, под огромной елью действительно горел костер. Вокруг костра ходили люди. Бальк прислушался и услышал русскую речь. И в тот момент, когда он повернул назад, кто-то окликнул его: «Эй, Фриц!» Бальк оглянулся на голос и в разводах струящегося снега увидел две фигуры, стоящие на краю поляны. Он безошибочно определил на одном из них русскую офицерскую шинель, перетянутую ремнями, а на другом белый полушубок. «Ну вот, и конец», — подумал он уже без всякой боли, и, чувствуя, что силы покидают его, повалился в снег. Ему казалось, что он летит в преисподнюю, что полету нет конца, так глубока оказалась та пропасть, которая разверзлась вдруг под его ногами. Он летел и хватался за гранату, так и не решив, что с нею делать. Но руки не слушались его, и длинную рукоять гранаты он смог вытащить только наполовину. Глава 20. Когда Шура услышала шепот Ивана, она сразу вспомнила, где видела это лицо и эти глаза. Курсант, тот самый курсант, который пришел в их деревню в октябре 41-го и который потом уводил их в Красный лес, а потом на хутор Сидоряты, к озеру Бездонь, спасая от казаков атамана Щербакова. Но тот был выше ростом, она хорошо запомнила его, потому что в деревне все о нем только и говорили, о нем и о Пелагее Браницыной. А Иванок готов был выполнить любое его поручение, только чтобы тот взял его с собой, в отряд. Курсанта звали так же, как и ее, Александром. Этот назвался Иваном. Как его спасти, если он сможет уйти в горы к партизанам? Тогда надо немедленно уходить, скоро немцы опомнятся, начнут искать беглых. Однажды она видела, как вели сбежавших из каменоломни военнопленных. Среди них были в основном русские, один поляк, бельгиец и француз. Их всех расстреляли возле колючей проволоки. На тела положили доску, на которой было написано по-русски и по-французски. Они хотели стать партизанами. И провели мимо расстрелянных всех обитателей барака. «Оставаться здесь опасно. И для меня, и для Шуры. Мне нужно встретиться с Эрманом, француз-парикмахер. Он носит черный берет наизнанку». Серега кивнул, давая понять, что он знает француза Армана. «Сегодня нам запретили ходить по городу, только сюда и обратно в барак. Арман вряд ли будет сегодня в парикмахерской, если даже она не пострадала». «Всех погнали на разборку завалов», — сказал Коля. «Здесь мы тоже по приказу начальника лагеря. Приказано убрать рухнувшее дерево. После обеда погонят щебень на машину грузить или кирпичи складывать». Иван понял, что ребята боятся. Фрау Бальк приехала, когда дерево уже было распилено, дрова поколоты и сложены под навесом возле сарая. Она оставила у калитки свой велосипед, быстро переоделась и приказала Шуре следовать за ней. До наступления темноты они работали на разборке рухнувшего от прямого попадания бомбы трехэтажного дома в центре города. Солдаты вытащили из-под обломков тела старика и старухи. Их тут же опознали. Пожилая чета во время авианалетов никогда не спускалась в бомбоубежище. Когда они возвращались домой, фрау Бальк сказала: «Бедные Лемоны! У них было два сына, оба офицеры, они погибли в России, а теперь и старики!» «Война — это несчастье для всех, фрау Бальк», — ответила Шура. Фрау Бальк посмотрела на Шуру и кивнула. «Да, девочка, и ты, и я слишком хорошо об этом знаем, но совсем недавно почти никто из нас, немцев, так не думал». И она приложила к губам палец. Палец фрау Бальк дрожал, то ли от усталости, то ли от того, что она только что произнесла. Шура, иногда входя в гостиную с подносом, слышала, о чем разговаривала хозяйка со своим сыном. Фрау Бальк была немкой, такой же, как большинство немок, но женское материнское в ней все же было сильнее. Оно лежало в глубине и прорывалось наружу не всегда. Шура знала, что фрау Бальк уже не верит газетам, которым должна была верить, что уже не так твердо верит в победу Германии. Иногда она включала радиоприемник в тот момент, когда из него лился поток слов того, чьи портреты висели везде, в том числе и в гостиной фрау Бальк. Но однажды портрет исчез. Шура нашла его в прихожей. Так он теперь и стоял там, обернутый в старые газеты за шкафом. А в гостиной появилась увеличенная копия фотографии мужа фрау Бальк, погибшего прошлой зимой под Сталинградом. Однажды Шура принесла чай. Фрау Бальк поблагодарила ее и предложила сесть с ними. Шура для вежливости отказалась, и когда хозяйка повторила, Арним посмотрел на нее и кивнул, тоже приглашая ее к столу. Она села и замерла с кружкой в руке. Шура отпивала по глоточку, стараясь не издавать ни звука, ни шороха. Немного погодя, мать и сын продолжили прерванный разговор. «Но фюрер обещал вам дать новое оружие, которое сокрушит большевиков», — сказала она. «Чудо-оружие! Мама, все это блеф Министерства пропаганды! Неужели ты еще не понимаешь?» «Говорят, где-то в горах, в Южной Баварии, работают заводы, где лучшие ученые...» «Мама, перестань! Эти слухи распространяются из тех же партийных кабинетов!» «Но за что вы тогда воюете на фронте?» — вдруг воскликнула фрау Бальк, уронив чайную ложку. Шура вздрогнула, замерла. «Мы воюем за то, чтобы выжить, и чтобы сюда не пришли ни французы, ни англичане, ни американцы, ни тем более русские. И там, под Смоленском, мы давно поняли, что наше солдатское товарищество — самое лучшее и надежное оружие для достижения этой победы. Но мы все-таки победим, Арним!» Сын посмотрел на мать, потом на портрет отца и ничего не ответил. «Сынок, Арним, раньше, провожая на фронт, я желала тебе победы. Что тебе пожелать теперь, чтобы ты снова вернулся живым?» «Пожелай мне и моим товарищам выжить. Поверь, мама, это для нас самое главное. После сдачи Орла и Белгорода мы уже не можем наступать. У нас нет ни достаточного количества танков, ни самолетов, ни солдат. Если союзники высадятся в Северной Франции, то в России мы не удержимся». Они молча допили чай. Фрау Бальк сказала: «Арним, постарайся об этом больше не говорить нигде». «Хорошо, мама, я все понимаю». После вечернего чая с бутербродами фрау Бальк вдруг спохватилась. «Шура, я забыла убрать свой велосипед. Надеюсь, он цел?» «Да, фрау Бальк, когда мы вернулись, он стоял там же, где вы его оставили». «Хорошо, поставь его в сарай». «Слушаюсь, фрау Бальк». И Шура сделала легкий полупоклон, как привыкла это делать всегда, когда хозяйка отдавала ей какое-либо распоряжение. «Шура, как ты думаешь?» — вдруг спросила фрау Бальк. «Они сегодня прилетят снова?» «Возможно, нет, сегодня плохая погода». «Гальс сказал, что для тяжелых бомбардировщиков это не помеха, теперь они бомбят по ночам. Ты видела ту, не разорвавшуюся бомбу, которую увезли солдаты? В ней не меньше 500 килограммов, ее сбросили с тяжелого бомбардировщика. Фрау Бальк напряженно смотрела на фотографию мужа. Нас не может защитить даже Арнем со своими товарищами. Шура, ложись сегодня здесь, в гостиной, на диване. И не раздевайся, они могут прилететь в любую минуту. Хорошо, фрау Бальк, может, они сегодня и не прилетят. Я видела, как ты убрала наш участок. Ты молодец. Гер полицейский, который иногда бывает здесь, прислал двоих рабочих. Основную работу выполнили они. Одна я не справилась бы с этим деревом. Да, получилось очень много дров. И вдруг вздохнула и снова посмотрела на портрет мужа. Бомба угодила прямо в убежище. Погибли почти все, кто там был. Семья доктора Шумахера, Эрлеры, вместе с детьми и стариками. Фриц Кастнер, он был прекрасный пианист, работал в театре. Баден-Вейлер больше не услышит его игры. Фрау Бальк, а что в деревне? Наконец осмелилась Шура. Она волновалась за Ганьку и девушек. Там не упало ни одной бомбы. Шура с облегчением вздохнула. Там все живы и здоровы, повторила фрау Бальк и неожиданно спросила. Шура, а у вас, то есть я хотела сказать, у Красной Армии, тоже есть такие самолеты, которые могут бросать 500-килограммовые бомбы? Шура кивнула. Это ужасно. Значит, это правда, что Пруссию и города по Одеру они уже бомбят. Сердце у Шуры забилось. Значит, наши уже совсем близко. Уже стемнело, когда она вышла во дворик, отыскала возле калитки велосипед фрау Бальк и повела его к сараю. Никелированный руль велосипеда и узкое кожаное сиденье покрыла холодная роса. Шура сняла тяжелую накладку с пробоя. Она тоже была мокрой и холодной. Когда она поставила велосипед к опорной стойке, прислушалась и сказала тихо: «Это я, Шура!» В дальнем углу послышался шорох, а потом голос Ивана. «Хозяйка приехала!» «Да, мы до вечера работали на разборке завалов. Рабочие, в том числе и французы, тоже были там. Они восстанавливают те мастерские и цеха, которые не пострадали так сильно». «Значит, на ребят надежды мало?» «Я постараюсь разыскать Армана сама». «Он не поверит тебе. Что ты ему скажешь?» «Не знаю. Ты должен знать, что ему сказать, чтобы он поверил». Иван молча стоял в темноте. Она слышала его дыхание. Теперь, когда она не видела его, в том числе и того, что ростом он ниже курсанта, ей казалось, что с ней разговаривает именно он. «Он совсем не разговаривает по-русски», — вздохнул Иван. «А как же вы понимали друг друга?» «Иногда нам переводили его друзья. С ним работает бельгиец или поляк. А когда не было никого, он говорил по-немецки. Немецкий я немного знаю». «Я тоже?» «Скажи ему, сражающаяся Франция, и укажи пальцем на его берет. Он его носит наизнанку, а потом назовешь мое имя и расскажешь, где я нахожусь. Решение примет он сам». «А если он не поверит?» «Значит, не придет. Тогда придется идти в горы одному, без проводника, но для этого нужно выбраться из города». «Ты сказал, что я должна указать на его берет, и что он носит его наизнанку, почему?» «Берет — часть формы батальона, которому он принадлежал до того, как попал в плен, а наизнанку он его носит, потому что на лицевой стороне нашивка, латаринский крест, это что-то вроде нашей звезды». Утром фрау Бальк, просматривая газеты, нашла листовку. «Шура», — сказала она, — «ты это читала?» «Да», — призналась Шура. «Это было в почтовом ящике?» «Да». «Как ты думаешь, каким образом это попало в наш почтовый ящик?» «Не знаю, фрау Бальк, этот листок лежал внизу под газетой, когда я забирала почту». «Когда сюда приходил герр Шлейхер, он не видел этого листка?» «Нет, фрау Бальк, герр полицейский не просматривал вашу почту. Листок лежал между газет, его никто не трогал». На какое-то мгновение лицо хозяйки приняло то выражение надменности и высокомерия, какое она увидела в тот день, когда впервые увидела ее. «Что ты думаешь по поводу прочитанного?» Шура молчала. «Ты ведь сказала, что прочитала то, что там написано». «Да, прочитала. И поняла смысл прочитанного, так ведь?» «Да, фрау Бальк, поняла. И что ты думаешь по этому поводу?» Шура молчала, опустив голову. «Да, девочка, да, трудно быть искренним, когда ты в неволе. Но ведь и мы, немцы, сейчас в неволе. Мой сын там, на самом трудном фронте, и я не знаю, что с ним в эти минуты. Здоров ли он? Не угрожает ли ему опасность? Мы все похожи на заложников, в том числе, как это ни странно, и фюрер». Шура думала о другом. Как помочь Ивану? Армана она отыскала на следующий день в парикмахерской. Француз улыбнулся ей, как будто сразу понял, зачем она пришла. Но когда выслушал ее, побледнел, оглянулся и приложил палец к ее губам. По-немецки он говорил хорошо. «Если я не приду сегодня или завтра, то искать меня не надо», — сказал Арман. «Распорядок дня сейчас ужесточился. По городу уже так просто не походишь. Твоя хозяйка когда уезжает в деревню?» «Она боится налетов и поэтому долго здесь не пробудет. Сегодня или завтра она уедет». И вдруг Шура испугалась, что фрау Бальк, не дожидаясь ее возвращения, сама пойдет в сарай за велосипедом. Ночью, когда над городом опустилась непроницаемая мгла светомаскировки, Шура вывела Ивана из сарая и впустила в дом. То, что хозяйка уехала, он знал. После полудня Шура пришла за велосипедом и тихо сказала в сумерки сарая: «Фрау Бальк уезжает в деревню. Армана я оповестила. Ночью я переведу тебя в дом». И Иван, и Шура знали, что если их схватят, то они через месяц умрут в городской тюрьме, в бетонном бараке, среди нечистот и стона больных и обреченных. Шура включила воду, пустила ее в ванну, потом нагрела кастрюлю и вылила туда же. Вода стала теплой. «Ты должен помыться, от тебя пахнет бараком», и протянула ему горящую свечу. «Спасибо тебе, ты очень смелая, я сегодня же уйду, придет Арман и уведет меня в горы». «Вот белье». «Где ты его взяла?» «В шкафу хозяйки, это принадлежало ее покойному мужу, он погиб под Сталинградом». «А она не хватится?» «Думаю, что нет, там этого белья целые стопы, одну смену возьмешь с собой». Когда он вышел из ванной комнаты, одетый в белоснежное белье, она уже затолкала в печь его истлевшую гимнастерку и остальные лохмотья, а из кладовки она принесла альпийские ботинки на толстой подошве, охотничьи брюки, поношенную, изрядно потертую, но еще крепкую кожаную куртку на цигейковой подстежке и толстый свитер. Иван быстро переоделся. «Сегодня спать можешь внизу, в подвале. Там тепло и сухо, а я подожду Армана», — сказала она. «Сумку твою я принесу позже. Все переложишь в рюкзак. С рюкзаком тебе будет удобнее». Они спустились в подвал. «Ты можешь спать на моем матрасе. Здесь я сплю во время налетов, когда сверху страшно». «А как же ты?» «Сегодня уже нет налета. Я буду там, наверху. Посижу у окна». Она поднесла свою свечу к его лицу и спросила: «Сколько тебе лет, Иван?» 25. Что, старовато выгляжу?» «У тебя есть брат?» «Да, есть. Санькой зовут. Младший». «Я его знаю», — сказала она. «Как? Он здесь?» «Нет, в октябре 41-го. Он пришел в нашу деревню и зимовал у нас в прудках. Все его звали курсантом. Вы с ним очень похожи, даже голоса, но он выше тебя ростом». «Точно, выше. Братень у меня гвардейского роста. 1,82 м. Вначале он жил у нас в прудках, у одной женщины, в примаках, как и все окруженцы. Потом ушел в лес, стал командиром партизанского отряда». «Прудки? Что-то знакомое. Это где?» «На Варшавском шоссе между Юхновым и Малоярославцем». «А мы с Санькой из Подлесного. Это же совсем недалеко. Расскажи, как он там, братень мой?» «Он с отрядом ушел. Мы зимовали на одном лесном хуторе. А он увел отряд к Вязьме. С ним уходил мой брат Иванок. Потом вернулся. Их отряд почти весь погиб во время сражения». «А Санька? Санька жив?» «Иванок о нем ничего не говорил. Значит, живой. Брат вспоминал только погибших». «Санька учился в Подольске, в пехотно-пулеметном училище. Он был лейтенантом? Какие у него были петлицы?» «Нет, он был в курсантской одежде, и петлицы на нем были курсантские, и звали его, я же говорю, курсантом. В него Пелагея Бароницына влюбилась. У нее трое детей, муж на фронте, а она в вашего младшего брата влюбилась. А откуда ты знаешь? Вся деревня об этом знала. Расскажи, Шура, расскажи о нем еще что-нибудь. Иван схватил девушку за плечи и начал тормошить. Иванок говорил, что курсант очень хороший командир, что его все слушались, они казаков в поле перебили, вначале в поле, потом в деревне. Казаков? Да, полицейские у нас были казаки, форму казачью носили и гуторились южным и украинским акцентом. Правда, не все. Вот с ними у нашего отряда была война. Казаки, когда захватили нашу деревню, требовали, чтобы им девушек отдали и молодых женщин. А наши не согласились. Ночью казаки перепились и уснули. Наши вошли в деревню, никого не оставили, а потом нашу деревню сожгли. Иванок говорил, что курсант очень метко стрелял из винтовки и убил многих немцев и казаков. Шура задула его свечу и ушла, а он лег на матрас, набитый то ли соломой, то ли половой, и никак не мог уснуть. Перед глазами вставал то Санька, то отец, то будто он стреляет из своего пулемета по мотоциклистам, и у него кончаются патроны в тот самый момент, когда мотоциклисты приблизились на расстояние верного выстрела. Иван проснулся от того, что услышал вверху голоса. Говорили по-немецки, мужчина и женщина. Женский голос принадлежал Шуре. Сверху по ступенькам, ведущим вверх, лился свет наступающего дня. Сколько же он спал, что проспал утро? Иван замер, прислушался. Нет, мужской голос не был похож на голос Армана. Неужели Арман прислал кого-то другого? Иван держал связь только с ним, и Арман знал только Ивана. Француз сам выстраивал структуру подполья, объясняя это тем, что если в одну из групп проникнет человек, завербованный гестапо или лагерной полицией, погибнет только эта группа. Он общался только с командирами групп, и командиры групп знали только его. Иван даже не знал, сколько групп, готовых уйти в горы, томится в бараках и заводских цехах. В какое-то мгновение голоса вверху стали громче, и Иван понял, что открылась дверь. На ступеньках колыхнулись тени. Мужчина что-то спросил. Он вдруг узнал этот голос, который ненавидел, как ненавидел все, что было связано с промозглым лагерным бараком на окраине Баден-Вейлера, в продуваемой всеми ветрами пойме реки. «Где он?» — спросил немец. Но в голосе его не было той раздраженной надменности, с которой он обычно покрикивал на военнопленных. Иван вскочил с лежанки. Перед ним стоял его лагерный вахман, Керн. Глава 21. Воронцов разбудил Веретенницыну и приказал осмотреть раненого. «Откуда у нас раненый?» «В лесу нашли, поторопись». Они положили Балька возле костра, на плащ-палатку. Веретенницына расстегнула его камуфляжную куртку, ощупала его и сказала: «Он не ранен, у него вывих лопатки, и это немец, немцу вправляйте кости сами, тут ничего сложного». «Веретенницына, ты лучше меня не зли, делай свое дело». «Ухаживать за немцем не входит в круг моих обязанностей». Воронцов молчал. Нелюбин, видя такое дело, отошел в сторону. Набрали баб на ответственные должности. Вот и терпи ее капризы. Веретенницына взглянула на Воронцова, поджала губы, сказала: «Мне нужны двое здоровых мужиков, вроде вас, товарищ старший лейтенант». Нелюбин шепнул Воронцову: «Строгий у тебя хвершел, Воронцов. Одним глазом глянула и сразу забраковала». А про себя подумал: «Баба-то яд, такую рядом держать опасно. Как он с нею справляется?» Подошел Якименков. Вдвоем они принялись вправлять немцу лопатку на место. Тот вскрикнул и пришел в себя. Пот выступил на его лице. Вскоре он встал на ноги и посмотрел по сторонам. Увидев русских солдат, успокоился. Видать, все понял, куда попал. «У вас был вывих плеча. Она, доктор, и вправила вам лопатку на место. Теперь вы здоровы. Обморожений и ранений, кроме небольших царапин и ушибов, у вас нет. Доктор обработала все ваши царапины. Воронцов говорил медленно, стараясь правильно произносить слова. Сказав о докторе, кивнул на Веретенницыну. Немец внимательно посмотрел на нее и в изумлении произнес какую-то фразу. «Что он бормочет?» — спросила Веретенницына. Он сказал оленуха. «Это что такое?» «Самка оленя». «Корова, что ли? Да пошел он!» Немец снова заговорил. «Он говорит, что наблюдал за тобой. Из каменного сарая в деревне ты вытаскивала раненых в соснах. Раненых было двое. Ты тащила их по очереди. Он и его товарищи любовались тобой. Они решили не стрелять. Один из его товарищей, которого уже нет в живых, назвал тебя оленухой. Ты заботилась о раненых, как оленуха, заботится о своих оленятах. Вот в чем суть». «Надо же!» Не поднимая головы, усмехнулась Веретенницына, застегивая санитарную сумку. И вдруг посмотрела на Воронцова, как утром в траншее. «А не сочиняешь?» «Не вижу смысла». «Ну да, конечно. Немец и тот больше разглядел, издали, чем ты вблизи». «Все, Веретенницына, спасибо. Можете быть свободной». «Да я уж поняла». Нелюбин проводил взглядом старшину медицинской службы и сказал: «Что, Сашка, подсуропил тебе комбат, бодливое веретено?» «Вот выберемся отсюда и сразу же подам рапорт о переводе ее куда угодно, только подальше от восьмой роты». «Зря! Она хоть и бодливая, а справная, вон как фрица выходила, в один момент на ноги поставила». «Забирай себе, прямо сегодня». «Подумаю. У меня баб пока не было. Обхожусь. Ну давай, допрашивай его, а я по двору пойду. Надо ж роту готовить на выход. Если комбат у майора Лавренова, толку добьется». Допрос немца никаких особых результатов не дал. «Где ваше оружие?» — спросил, заканчивая допрос, Воронцов. «Вы его бросили? Почему? Не хотели воевать?» Немец усмехнулся и указал на гранату, торчавшую за ремнем у Нелюбина. «Мое оружие погибло в бою, так же, как и мои товарищи». «Кто вы по профессии?» — спросил Воронцов. Он вдруг подумал вот о чем. «После допроса надо что-то решать с этим немцем. Куда его девать? Отправить в штаб батальона? Но вряд ли он сейчас заинтересует кого-то в штабе батальона. Если бы он был из Яровщины, тогда другое дело. Вести его во враг». «Я студент Дюссельдорфского университета». «Какой факультет?» «Исторический». И вдруг спросил: «Простите, я не должен задавать вопросы, но вы, как мне кажется, тоже непрофессиональный военный». «Я тоже студент, агрономический факультет». «О, если я выживу в этой войне, то стану садовником, и историком я уже побывал». Бальк устало махнул рукой. Воронцов протянул немцу фляжку. «Выпейте, это спирт, вам станет легче». Немец взял фляжку и спросил: «Меня расстреляют?» «Нет». Немец выпил и закашлялся, взял горсть снега, сунул в рот и с хрустом жевал. «Русский, Ром!» — сказал он, когда дыхание его восстановилось. «Кондратий Герасимович, отведите его к тому костру, куда ходил твой связной». «Пойдем, фриц!» — махнул рукой Нелюбин. — «Так и быть, отведу тебя. Нам ты не нужен. Патроны на тебя тратить. Ехали бы вы все в свою Германию, и войне бы конец настал. Небось, тоже матка дома дожидается. А мы бы тоже к своим бабам по деревням. Ну, пошли!» Нелюбин понял, что Сашка просто-напросто сплавил ему пленного немца. Вон он, костер горит, шагов 100 до него, не больше. Пусть бы сам туда и шел. «Только мороки с тобой, фриц!» — сказал Бальку Нелюбин. «Пожалел тебя, Сашка! Так и быть! Отведем тебя к твоим фрицам! Небось, обрадуются, когда увидят живого да невредимого!» Бальк закивал и, дыша в ладони, сказал по-русски: «Да, да, понимаю, товарищ!» Он понял, что расстреливать его не будут, что где-то рядом находятся немецкие посты, и его хотят вывести на один из них. Почему они сохраняют ему жизнь? Кто эти русские офицеры? Почему они не такие, как все? «Эй, Фриц, гусь свинье не товарищ!» — засмеялся Нелюбин. «Твои товарищи вон они, возле тех костров, возле того и того, Ферштейн. А мои вон там и там, не перепутай. Но так и быть, я тебе проводника дам». «Товарищ, ты что, коммунист, что ли? Рабочий? Пролетарий? А какого ж ёптать хрена на чужую землю попёр? Фашист и записался, а?» «Я не есть фашист», — сказал Бальк. Он почувствовал, что тот глоток спирта, который он жадно выхватил из фляжки молодого офицера, спас его, что и руки, и все тело оживают, слушаются. Он уже может идти, шевелить пальцами. Он может разговаривать и понимать, что говорит этот пожилой русский офицер. Правда, не все. Русский говорил много и, видимо, на каком-то местном диалекте. Так у них разговаривают в швабских деревнях. Что такое гусь и свинья, Бальк тоже понял, но смысл фразы не уловил. Возможно, Иван имел в виду, что в немецкой армии много мародеров, которые отнимали у местных жителей скот, но решил об этом лучше промолчать, сделать вид, что ничего не понял. «А кто ж ты?» «Студент». «Студент? Да-да, университет Дюссельдорф. Сашка, вон, тоже студент. Сейчас бы уже агрономом был. И я бы в своих нелюбичах хлеб да лен сеял, да бабами управлял. Бабы у нас в деревне хорошие и работящие, так, по женской части, не хуже медички Сашкиной. И как такую на фронт допустили? Попади она в мою роту!» — мечтательно произнес Нелюбин. — «Она бы в одну неделю дисциплину разложила. Правильно ты ее назвал, оленуха. Мои бы олени уже давно бы рога заломили». О женщинах Бальк тоже ничего толком не понял. Только когда Иван взглянул на него хитрым глазом и подмигнул, он кое о чем все же догадался. Подошли к костру. Возле него грелись солдаты, одетые кто во что гораст. В полушубки, в шинели, поверх которых болтались балахонистые камуфляжные накидки-халаты, в короткополые стеганые телогрейки. Вооружены тоже пестро. Кто с винтовкой, кто с автоматом. Пулеметчиков Бальк сразу определил. Те стояли без оружия. Их пулеметы с длинными раструбами и широкими дисками стояли на сошках, рядом. «Чебак!» — окликнул Нелюбин молодого бойца, сидевшего рядом с костром, с винтовкой на коленях. «Проводи Ганса к своим!» «Так мне сказали больше не приходить!» — живо ответил Чебак, вытягиваясь перед ротным с винтовкой в ноги. «Из-за этого обмороженного доходяги жизнью рисковать!» «Во враг его!» — послышалось из темноты, где в ворохе лапника отдыхал первый взвод. «Пимонов, проследи, чтобы все было исполнено! Немца отвезти! Самому к костру не подходить! На угощение в виде сигарет и прочего не напрашиваться! Понятно? Исполняйте!» Чебак развернул Балька в сторону леса и толкнул в спину прикладом винтовки. Бальк с ужасом оглянулся на Нелюбина и прохрипел: «Гер-офицер!» Нелюбин махнул рукой: «Не бойся, Фриц, не расстреливать тебя ведут! К своим! Камерадам! Туда!» И Нелюбин указал в сторону соседнего костра, ярким, оранжевым шаром, колыхавшимся в березняке, на другой стороне поля. «Там твои! Deutsche Soldaten, домой! Нанхаус, Ферштейн! Только больше не попадайся! Чебак, дай-ка мне твою винтовку!» И Нелюбин взял из рук Чебака винтовку и передал ее сержанту Пимонову. «Вот так-то тебе легче будет приказание командира исполнять. А гранату твою я себе на память оставлю, не забывай об этом!» До рассвета батальон капитана Солодовникова отошел на несколько километров назад, сомкнул правый фланг со вторым стрелковым батальоном и начал усиленно долбить мерзлую землю всем, что имелось под рукой. Артиллеристы устанавливали свои пушченки, вырубали деревья и кустарники, расчищая перед собой секторы для ведения огня в сторону Большака, расширяли тропы для беспрепятственного выдвижения на запасные позиции. Старшина Гиршман привез горячую кашу. Закиданных снегом саней сгружал прямо под сосны ящики с патронами и гранатами. Среди бойцов, помогавших старшине, Воронцов увидел и Колобаева. Колобаев перетащил под сосны последние цинки с автоматными патронами и кинулся к Воронцову. «Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Разрешите во взвод вернуться!» «Что, Колобаев, отпустила?» «Так точно, товарищ старший лейтенант! Отпустила!» «Добивать уже побитых! Дело Колобаев не солдатское! Вот сейчас он пойдет в контратаку! Возможно, танки пустит! А ты его останови!» «Идите и доложите лейтенанту Петрову, что я приказал вам вернуться во взвод. Окоп есть чем копать?» Колобаев похлопал по черенку саперной лопаты. Взвод младшего лейтенанта Одинцова, составлявший второй эшелон наступавшей роты, по приказу Воронцова был отведен на линию лесной сторожки еще с вечера. В лесу земля промерзла неглубоко. Проломив железный панцирь, бойцы быстро углублялись в податливый, песчаный грунт. И когда к ним подошли остальные два взвода, Воронцов увидел только часовых. Первый взвод, основательно окопавшись, уже отдыхал. Воронцов собрал взводных, быстро расчертил прямо в снегу трассировку для окопов. «Быстрее, ребята!» — поторапливал он взводных и сержантов. Бойцы долбили мерзлую землю, не поднимая голов. Стучали лопатами, выгребали песок руками и касками. Поскорее забраться под корни деревьев, поскорее набросать перед собой брустверы. Воронцов тоже орудовал саперной лопаткой, подравнивая угол пулеметного окопа. ДШК уже стоял под плащ-палаткой, на дне неглубокой ячейки. Снег засыпал его, как будто совсем ненужный предмет, который в ближайшее время вряд ли кому понадобится. Но именно на 12,7 мм пулемет и надеялся Воронцов в предстоящем бою. На расчет осторожного Храпунова, да на бронебойщиков Зинбаева. Артиллеристами управляли свои командиры. Когда окоп был почти готов, Храпунов принялся вырубать нишу, а через полчаса они вчетвером, бросив лопаты, подняли тяжелый ДШК и установили его на площадку. Бруствер перед стволом убрали. Ствол свободно ходил над самой землей, сантиметрах в 10. Бруствер и остатки земли закидали снегом. Все, оставалось ждать. Как это все напоминало Воронцову октябрь 41-го года. И запахи те же, и так же надсадно дышат в соседних ячейках бойцы, и тот же блеск в их глазах, и тот же гул в глубине лесного пролеска. «Танки!» пронеслось над наспех отрытыми и кое-как замаскированными окопчиками восьмой роты. «Без приказа! Огня не открывать! Сигнал к началу огня — зеленая ракета!» — крикнул Воронцов и потряс над головой своим тяжелым ТТ. «Сидеть тихо! Бронебойщикам приготовиться!» Глава 22. Беда не ходит одна. Похоронили Анну Витальевну, отвезли гроб на озеро, выдолбили в мерзлой земле могилу. Монах Нил прочитал над телом молитву. Петр Федорович и Зинаида вернулись с хутора и принялись за привычную каждодневную работу. Но тут в прутки наведался районный оперуполномоченный НКВД, лейтенант госбезопасности Флягин. Приезд его был связан с тем, что на ферме пало два теленка, оба из группы Зинаиды. Петр Федорович встретил оперуполномоченного на крыльце правления, как встречал когда-то таким же метельным днем на школьном крыльце начальника жандармерии господина Штрикенбаха. И так же, как Штрикенбаха, он угостил лейтенанта госбезопасности Флягина самогоном с солеными грибочками. Правда, тот, увидев на рабочем столе председателя походную сервировку, вначале даже оробел, потоптался, видать, соображая, как поступить, потом выразительно посмотрел на Петра Федоровича и сдержанно кивнул. «А что, оно и можно, и даже нужно. Дорога к вам не ближний свет, и опять же морозит с утра. Так именно это, товарищ Флягин, я и имел в виду. А то, знаете, ноги застудите и всякое там такое. И Петр Федорович кивнул на хромовые сапоги оперуполномоченного. Сапожки-то у вас, товарищ Флягин, можно сказать, не по сезону. Вот то-то и оно. Петр Федорович суетился вокруг стола, уже понимая, что вроде живец оказался гожий и что, похоже, клюнуло. Теперь подавай бог терпения и сноровки выдержать все до конца и на этот раз. За первой, как и следовало ожидать, легко пошла вторая. Первача Петр Федорович принес отменного, таким бы самого дорогого гостя встречать. Получилось, что вот он и пожаловал. «Что-то ты, председатель, мало пьешь», — заметил, опорожнив третью рюмку, оперуполномоченный. «Задумал что, а? Думаешь, споить меня? От дела отвести?» И прищурился, как будто увидев вдруг прицел своего нагана, который ребристой затертой рукояткой с вороненым стальным колечком выглядывал из кобуры. «Да что вы, товарищ Флягин, и в мыслях такого не держу. Дело есть дело. Каждый из нас делает свое дело. На благо советской родине. Для фронта стараемся. Все для фронта, все для победы. Солдат-то в окопе. Должен быть сыт, обут, одет». «Это оно так, Кондратий Герасимович. Да только у меня по поводу работы вашего хозяйства в направлении обеспечения, так сказать, фронта, иные данные». «Ладно, пусть выговорится, тут перечить нельзя. Слушать, соглашаться и подливать в рюмку первача. Этот вроде и не такое свиное рыло, как господин Штрекенбах. Но пережили и того, и этого даст бог, он как-нибудь управит без особых осложнений». Так думал Петр Федорович, закусывая соленым грибком и не чувствуя ни вкуса груздя, ни хмеля самогонки. «Как фамилия доярки?» — спросил оперуполномоченный и по-хозяйски выбросил вперед ногу, скобленул по полу каблуком с подковой. И только теперь Петр Федорович по-настоящему разглядел его сапоги. Высокие, на хорошей колодке, они плотно и фасонисто облегали ногу. Такими на складе не разживешься. Даже если там у тебя все начальство в кумовьях. Явный инподшив. И мастер каких поискать. Такие берут за работу дорого, только для состоятельных клиентов. «Фамилия?» — переспросил председатель. «Да, как ее фамилия? В чьей группе падешь? Ты, кстати, выяснил все обстоятельства. Что это? Преступная халатность? Вредительство, саботаж поставок. Все для фронта». И оперуполномоченный вдруг в упор уставился на Петра Федоровича. «Для немцев, Петр Федорович, небось, лучше тут старались». «Мы скот угнали», — спокойно ответил председатель. «Немцам ничего не досталось. Мы директиву райкома и райисполкома исполнили в полном объеме, товарищ Флягин». «Знаю я, знаю, как вы тут директивы исполняли». «Исполняли честно», — стоял на своем Петр Федорович. «Когда полиция и жандармы прибыли реквизировать скот в пользу германской армии, мы, товарищ Флягин, воспрепятствовали этому с оружием в руках, и вам это хорошо известно». Флягин вытянул и вторую ногу. Теперь оба его сапога сияли, как в витрине магазина. Магазин такой Петр Федорович видел однажды в Москве, на Остоженке. Эх, какой товар там был выставлен. Но и у Флягина сапоги не хуже. Оперуполномоченный усмехнулся. «Странная у вас какая-то деревня. Мутный у вас народец проживает. Кого не спросишь, ничего толком не добьешься». Оперуполномоченный встал, допил свою рюмку и начал застегивать полушубок. «Пойдем-ка, председатель, на ферму. На месте все осмотрим. А дорогой доложишь, что удалось выяснить самому». И вдруг спохватился. «Так как же все-таки фамилия той доярки?» «Бароницына? Бароницына Зинаида Петровна». И Петр Федорович побледнел. «Дочь, что ли? Ну и ну! Как же ты это допустил, председатель? Ты ж ее под статью подводишь». «Да погодите вы, товарищ Флягин. При чем тут статья? Бывает такое у телят. Кормов-то не хватает. Сеном кормим да соломой. Пшенички бы да ячменю на комбикорм. Да пойло чем-нибудь сдобрить коровушки-то. она бы тогда и растерилась лучше, и потомство дала здоровое. Корова она ж, товарищ Флягин, как женщина. Ладно, председатель, прекрати свою агитацию. Пойдем, глянем. Брат, да ты больше на другого похож, подумал Петр Федорович. Господин Штрейхенбах просто презирал нас, как неполноценных, и не имея на то приказа зла не делал. А ты под кожу лезешь, как Кузьма Новиков, то тоже начинал с выпивки. Петр Федорович вспомнил бывшего полицая, и ему показалось, что от одежды оперуполномоченного Флягина пахнет точно так же, как от черной форменной шинели Кузьмы Новикова. Пошли на ферму. Оперуполномоченный Флягин шагал впереди. Петр Федорович смотрел на его сутулую спину, захлестнутую крест-накрест ремнями, на стальное колечко рукоятки револьвера, и его начинало мутить от того неизвестного, что уже разверзлось, как непроходимое болото впереди. Ладно бы, если под стебло поволокут его голову, председательскую, а если Зинаиду к ответу потянут. Еще издали Петр Федорович увидел возле ворот сгрудившихся доярок, среди них стояла и дочь, и он, догнав оперуполномоченного, сказал: «Вы, товарищ Флягин, наше семейное положение знаете, семеро по лавкам, в буквальном смысле. Пожалейте детей, товарищ Флягин, а дочиной вины тут нет». «Разберемся», — спокойным тоном отреагировал оперуполномоченный, и Петр Федорович сразу почувствовал, что у того во всей этой истории, закрутившейся вокруг него, председателя, Зинаиды и двух павших телят, есть какая-то мысль, какой-то интерес. «Что ж», — подумал он, — «добра от этого прохвоста не жди, а торговаться надо. Вокруг чего ж он свою завивает? Вот что сперва надо выяснить, а там уже думать, куда дальше повести. Одни ушли, деревню спалили, другие пришли. Эти хаты, конечно, палить не будут, этим другое надобно». Ухватки оперуполномоченного Флягина Петр Федорович уже знал. Полгода назад именно Флягин арестовывал его и возил в районную тюрьму. Неделю просидел тогда Петр Федорович на хлебе и воде. Флягин допрашивал и днем, и ночью. Приводил каких-то людей, работавших в полицейской управе. Кто конюхом, кто кем. «Знаешь его?» — спрашивал он приведенного из соседней камеры. «Знаю». «Кто?» «Петр Федорович Бароницын. Кем он был во время оккупации?» «Старостой деревни Прутки». «Что вам известно об участии старосты Бароницына в карательной акции полицейского отряда и немецкой полевой жандармерии против жителей деревни Прутки в феврале 1942 года?» «Ничего. Знаю только, что староста увел народ в лес». «Откуда вам это известно?» «Так говорили в управе». Потом привезли в Прутки и начали проводить очные ставки с жителями. Первый оперуполномоченный Флягин вызвал директора школы. «Что вам известно об участии старосты деревни Прутки, Бароницына Петра Федоровича, в карательной акции против жителей вышеназванного населенного пункта зимой 1942 года?» «Петр Федорович спасал деревню и нас от немцев и полицаев», — сказала Серафима Васильевна. «А я вас спрашиваю о другом», — нервничал оперуполномоченный. «Об участии вашего старосты в карательной акции. Каково было его участие?» «Я и говорю», — стояла на своем Серафима Васильевна, — «делил все горе вместе со всеми. Когда курсант, командир партизанского отряда, организовал оборону Прутков, Петр Федорович стрелял по карателям из пулемета. Пулемет был установлен в нашей школе. В фундаменте дыра еще цела. Можете посмотреть, и гильзы там валяются». «Вы, Серафима Васильевна, так уверенно говорите, будто сами вместе с вашим старостой в тот момент в карателей стреляли, ленту пулеметную держали». «Я не держала, а вот муж мой держал, рядом с председателем нашим был, до последнего». «Так вы подтверждаете участие вашего старосты карательной акции немецкой полевой жандармерии и отряда полицаев против жителей деревни Прутки в феврале 1942 года, да или нет?» «Товарищ Флягин, как я могу ответить на этот вопрос? Я уже сказала вам, что Петр Федорович Бароницын участвовал не в карательной акции против жителей, а в обороне жителей против карателей. «Эх ты, хитрая баба!» — кричал оперуполномоченный, потрясая своим наганом. «Все вы тут в прутках такие! Друг за дружку! Круговая порука!» «Я вам, товарищ Флягин, не баба, а директор школы. Прошу обращаться соответственно. У меня достаточно образования, чтобы понимать более вежливый язык и тон. К тому же я значительно старше вас, и мои двое сыновей на фронте. И муж тоже». Но оперуполномоченный Флягин на этом не успокоился. Он вызывал людей до полуночи, пока не измучился сам. В конце концов сказал Петру Федоровичу: «Черт с тобой! Живи! Неси самогону! Да получше, почище! Помои не люблю! И грибочков солененьких! Что-то на солененькое потянуло!» Оперуполномоченный Флягин в районе был человек всесильный, повыше первого секретаря райкома партии и председателя райисполкома. Жаловаться на него уже никуда не пойдешь. И покарать он мог такой карой и услать туда, откуда на фронт под пули просились как домой. Он умел и ломать, и улавливать, и припугивать, и вытягивать нужное хитростью и посулами. Но в прутках не нашлось ни одного человека, который бы сказал о председателе, бывшем старосте, хотя бы одно худое слово. Самогонку и грибы, хлеб и сало в правление принесла Зинаида. Ноги у Петра Федоровича от долгого неподвижного сидения в одиночной камере районной тюрьмы отекли так, что он не мог ходить. Вот тогда-то оперуполномоченный Флягин впервые и увидел дочку председателя. Лейтенант госбезопасности стоял у окна, курил, пуская дым в форточку, как всегда это делал в своем кабинете, и жадно следил за движениями девушки, за ее смуглыми пальцами, раскладывавшими по тарелкам кусочки сала и хлеба. Он любовался овалом ее лица и осанкой. «Надо ж, какая красавица в этой глухомане живет! Вот бы такую секретаршей!» И вот судьба снова сталкивала их.